Гуру. Воля укрепляется постоянством, упорством и устойчивостью. При длительности волевого действия побеждается временность сопротивления внутренней инертности и противодействия. Самые сильные попытки устремления или яркие вспышки восторженности – ничто по сравнению с постоянством и неуклонностью малозаметного волевого усилия. Оно действительнее всего выражается в ритме. Ритм волевого действия силен необычайно, хотя бы светимость его, по сравнению с яркой вспышкой восторженности, была бы мала. Вспышки затухают, так же быстро, как и разгораются, в этом их слабость. Постоянство же будет свойством ровно горящего, неугасимого пламени духа. Из малого оно вырастает в пламенную громаду, в то время как вспышка быстро погаснет. Огонь неукротимого устремления вырастает из постоянства непрерываемого ритма. Силу ритма надо понять не только в движении небесных светил, но и в жизни сознания также.